Глава 27. «Твою мать!» — закричал я. «Ты видела?» «Видела», — отозвалась Лиза. «Что это было?» «Какая-то хрень». Наверное, самым правильным было бы гнать БТР, пока колеса не коснутся берега. Однако я принял другое решение. Заглушил двигатель и через башенный люк выбрался наружу, прихватив с собой трофейный автомат. Оказавшись на броне, поднес руку козырьком к глазам и стал всматриваться. Что бы это ни было, далеко утащить киборга оно бы не успело. Как я ни напрягал зрение, ничего в мутной и быстрой воде разглядеть не получалось. На берегу тоже ничего не видно, значит, тварь утащила Алекса на дно. Не знаю, есть ли у него жабры и сколько он способен выдержать без кислорода. Обычный человек, если только это не йог, способный останавливать сердце, уже бы задохнулся. Мысли, мелькавшие у меня в голове, были одна другой безрадостнее, но я продолжал мониторить все, что творилось вокруг. Внезапно, метрах в 15, вода забурлила, словно кто-то бросил в реку гигантский кипятильник. Громко захлопали пузыри, а потом на поверхность вырвался трехметровый фонтан, окрашенный в насыщенный ярко-красный цвет. А вслед за фонтаном пробкой выскочило нечто, в чем я далеко не сразу сумел опознать Алекса. С ног до головы его тело было покрыто какой-то слизью, скорее всего, желудочным соком, проглотившей его твари. Слизь оказалась прилипчивой, даже бурные потоки реки не могли ее толком смыть. «Сюда!» — закричал я. «Сюда, плыви!» Алекс услышал меня и заколотил по воде руками, как крыльями ветряной мельницы, но, несмотря на бешеную активность, стал медленно погружаться в воду. Я увидел его беспомощный взгляд, совсем как с плаката для утопающих. «Твою дивизию!» — воскликнул я и, расшнуровав ботинки и скинув в себя куртку, солдатиком сиганул с БТР в воду. В реке могли водиться и другие твари, не считая той, из которой каким-то чудом сумел выбраться киборг. Но я старался не думать об этом. Почему-то вспомнилось шуточное стихотворение из детства. «Наш девиз — четыре слова. Тонешь сам, топи другого». Как я ни старался, оно категорически не желало выходить из башки и вертелось в голове, как зациклившаяся программа. Брод закончился буквально через пару шагов в сторону. Потом начинался резкий обрыв, проверять глубину которого мне не больно-то хотелось. Главное, что скрывало целиком, с поднятыми руками. Я поплыл так, как учили в бассейне. Уверенными, размеренными грибками, быстро, но при этом экономя силы. Они мне наверняка понадобятся, когда доберусь до тонущего Алекса. Мне ведь его еще и назад буксировать нужно. Забулькало, и что-то здоровое, похожее на тушу гипопотама, внезапно всплыло передо мной и перерезало путь. Я едва не заорал от ужаса, представив, что это какое-то речное создание вынырнуло, чтобы мной закусить. Без оружия, вне родной стихии, я становился для нее легкой добычей. Мне просто физически не успеть выхватить кинжал, с которым я практически не расставался. А даже если и успею, чтобы лишить жизни такого монстра, нужно нечто гораздо серьезнее моей зубочистки. Но когда вокруг всплывшей твари образовалось широкое красное пятно, я смекнул, что она дохлая. Скорее всего, это та сволочь, что умыкнула Алекса. Он, будучи сильнее обычного человека, ухитрился прорваться сквозь нее на свободу. Правда, сочившаяся из гадины кровь меня жутко нервировала. На нее могут приплыть другие хищники. И тогда река в этом месте просто закипит от местного бестиария. Я и до этого старался плыть быстро, а теперь понесся почти как катер. Алекс пока что держался на поверхности, но постепенно уходил под воду. Радовало лишь отсутствие паники в его глазах. Порой утопающий действительно способен утянуть за собой на дно и спасителя. Однако у киборга достаточно хладнокровия, чтобы внимательно слушать меня и выполнять мои распоряжения. Я подплыл поближе. «Ложись на спину и расслабься». Он кивнул и попытался перевернуться, не уйдя при этом под воду. Я подхватил его правой рукой и стал грести к БТР. «Помогай мне! Работай ногами!» Алекс задвигал конечностями, пытаясь попасть в один такт со мной. Тут я ощутил всю его тяжесть. Даже в воде киборг весил столько, что с непривычки можно развязать пупок. Если бы он не помогал, мне было бы не сдвинуть его с места. Тем более пришлось плыть против течения реки. Оно мешало и сбивало с курса, поэтому каждый метр давался с большим трудом. Становилось все труднее дышать. То и дело в рот и нос попадала вода, руки и ноги тяжелели, но я не сдавался и упорно двигался к цели. Когда мы, наконец, достигли отмели, я был выжат, как лимон, а легкие будто горели. «Дальше я сам», — сказал Алекс. Мы встали на ноги и медленно побрели по воде к БТР. Киборг забрался на него первым, а мне не хватало сил. Я скользил и срывался. Тогда он нагнулся, протянул руку и выдернул меня из реки. «Спасибо», — поблагодарил я. Мои губы еле шевелились, а сил осталось только на то, чтобы упасть ничком на теплую броню коробочки и лежать. «Тебе спасибо», — сказал Алекс. «Я ведь мало того, что вешу до хрена, так еще и плавать не научился. Если б не ты, ржаветь мне на дне, как консервная банка». «Не за что», — вяло произнес я. «Давно не купался». «Знаешь, давай рискнем и просто поедем вперед. Зуб даю. Дальше мелко. Не утонем», — предложил киборг. «Давай», — вздохнул я. «Но если утопишь коробочку, я тебя лично пущу на корм речным зверушкам. Кстати, как называется эта дрянь, что тебя проглотила?» «Спроси, что полегче», — буркнул Алекс. «У меня к ним нет научного интереса. И вообще, лучше их обходить стороной и по берегу». «Целиком и полностью с тобой согласен. Кстати, внутрь я тебя не пущу», — сказав я, втянув ноздрями воздух. «На броне сиди». «Это почему?» «Воняет от тебя. Сильно». Киборг поднес к лицу руку, принюхался. «Есть такое дело», — резюмировал он. «Пока в животе у этого монстра сидел, наверное, весь пропитался. На кислоту чем-то похоже, только слабой концентрации. Лишь бы только кожу не разъело. Доберемся на ту сторону, дашь мне минут 10 от этой дряни отмыться». «Боюсь, тут простая вода не поможет. Без химии не обойдешься». «Я что-нибудь придумаю», — заверил киборг. Воняло от него жутко, но поскольку даже мысль о физическом движении причиняла мне неимоверную муку, я смирился с тем, что какое-то время пробуду в его компании, и лишь когда отдохну и наберу сил, полезу внутрь. Я похлопал кулаком по башне. Люк открылся, показалось встревоженное лицо Лизы. «Лан, Алекс, как вы?» «Живее всех живых», — преувеличенно бодро сказал я. «Садись за баранку и по прямой кати до того берега. А мы с твоим приятелем пока на крыше позагораем». Лиза кивнула и снова полезла внутрь механического монстра. Заурчал двигатель, мы тронулись. Как и обещал Алекс, пересечь реку вброд удалось без приключений. На том берегу я развел костер, чтобы согреться, подсушиться и привести себя в порядок. Мы вскрыли по банке армейских консервов, на сей раз это была тушенка, причем настоящая, а не куски пальмового масла с волокнами неизвестного происхождения, как это часто бывало в моем мире. Я протянул одну из банок киборгу. «Будешь?» — тот отрицательно замотал головой. «Спасибо, не надо». «А что такое? Тебе не нужна еда?» «Только в самые крайние случаи. Обычно я подзаряжаюсь иначе. У меня вот тут...» — он показал на живот. «Что-то вроде реактора». «То есть ты ходячая атомная бомба?» — растерянно замигал я. «Боишься радиации? И что, стоять перестанет?» — усмехнулся Алекс. Лиза заметила мою легкую растерянность и улыбнулась. «Он прикалывается над тобой. Нет там никакой радиации. Да и реактор работает совсем по иному принципу». Судя по ее тону, она собралась устроить мне целую научную лекцию, что не входило в мои планы. «Только не надо грузить меня научными подробностями», — замахал руками я. «В общем, я понял, что сухпай можно смело делить на две части. И это главное. Остальное меня интересует, постольку-поскольку. Вы мне лучше скажите, далеко еще до границы? А то времени осталось просто в обрез. И да, как мы будем ее преодолевать? Через стену полезем?» «Через стену не получится», — покачал головой киборг. «Тогда как?» Вместо ответа он похлопал себя по голове. «С помощью нее и штопора». «Какого еще штопора?» Недоумевающе посмотрел на него я. «У нас нет с собой бутылок, и нам нечего им открывать». «Этот штопор нужен не для того, чтобы вытаскивать пробки из бутылок», — сказала Лиза. «Так называется аномалия, с помощью которой Алекс откроет для нас проход на ту сторону». «И он пойдет с нами?» — задумчиво посмотрел я на киборга. «Нет», — выдохнул тот. «Аномалией еще нужно управлять, иначе она выкинет вас. В общем, я даже не представляю, куда она может вас выкинуть, и не советую экспериментировать». «Ничего не понял», — признался я. «Давайте начнем с самого начала. Итак, что такое этот штопор и с чем его едят? И если можно, без формул». «Штопор нужен для мгновенного перемещения из одной точки в другую. Он открывает так называемый туннель в пространстве или, на научном сленге, кротовую нору», — сказала Лиза. «Хорошо. Теперь я примерно представляю, о чем речь. Ну, вернее, чисто теоретически представляю, хотя еще ни разу в жизни не видел. И как далеко с его помощью можно оказаться? Например, сразу попасть в Николаевск. Реально?» — с надеждой уставился я на них. «Если все было так, это сильно упрощало наше дело. Вжик, и ты в нужном месте. И глазом моргнуть не успел. Я даже развеселился при этой мысли». «У тебя чересчур большие запросы», — хмыкнул Алекс, отправляя мое хорошее настроение сразу в глубокий минус. «И ты сильно переоцениваешь меня». «Насколько переоцениваю?» «Моей энергии хватит, чтобы открыть тоннель, но расстояние, на которое вас перенесет, будет не больше 15 километров. Этого вполне достаточно, чтобы оказаться на большой земле и в полной безопасности». «Да, но нам еще необходимо попасть в Николаевск», — заметил я. «Я помогу вам перенестись в Богоявленское». «И что это нам даст?» — удивился я. «К тому же я понятия не имею, что это такое». «Это село», — терпеливо произнесла Лиза. «Но самое главное, в этом селе есть аэродром гражданской авиации». «Что? Там приземляются всякие лайнеры международных линий?» — хмыкнул я. «Нет», — улыбнулась Лиза. «Аэродром — это, конечно, громко сказано. Если быть точнее, в Богоявленском взлетная полоса и ангар с судами малой гражданской авиации. С него взлетают самолеты, с которых распыляют всякие удобрения и прочую полезную химию. Думаю, с пилотами можно договориться, и они подкинут нас до Николаевска. Это не так уж и далеко. Пара часов полета». «А если с пилотами не удастся договориться?» — задал я сразу возникший у меня резонный вопрос. «Тогда мы угоним один из самолетов», — с ледяным спокойствием сказала Лиза. «Ты что, умеешь управлять самолетом?» — удивился я. «Хотя чего это я удивляюсь? Твои таланты продолжают меня удивлять. Так ты пилот?» «Я нет. Но ведь это для нас не проблема». Она продолжала удивлять меня своим спокойствием. «Почему?» — вытаращился я на нее. «Потому что это твое хобби с юных лет — пилотировать самолеты. Об этом и в газетах писали, и по телевизору показывали. Да и я в твоем личном деле видела летное удостоверение пилота малой авиации», — с невинной простотой произнесла Лиза. «Если бы дело происходило ночью, и на небе висела полная луна, я бы сейчас сел на четвереньки и завыл на нее во весь голос».